Волевое решение. Маленькое парусное судно двигалось в зыбе больших атлантических валов, подобно пробке. Свежий бриз позволял развить приличную скорость, и Роб наслаждался ровным движением, держа парус натянутым, легко прикасаясь к румпелю. Горячее солнце в ярко-голубом небе, лишенном облаков, океан без единого судна. К востоку высокие башни Майами-Бич вздымались, подобно гребням гор, из океана. День был хорош. Надя сидела, откинувшись на носу. Ее глаза были закрыты солнечными очками. На ней было черное бикини, и она выглядела великолепно. Роб прогнал мысли об этом из головы. У них была куда более серьезная причина для того, чтобы находиться здесь. «Сейчас мы удалились достаточно от берега», — произнес он. Она открыла глаза и подняла голову. «А это маленькая лодка. Выбрана наобум из сотни подобных. Кроме того, я ее обследовал. На борту нет механических или каких-нибудь электронных аппаратов. Мы можем разговаривать здесь, не опасаясь. Мы чокнемся от этой секретности. Это очень утомительно». «Может быть, но более утомительно наблюдать гибель целого мира. Мы не можем позволить чужакам получить информацию о том, что мы планируем сделать». Надя вздохнула и опустила пальцы в воду рядом с бортом. «Ты прав, конечно. Я устала. Но существуют и другие причины для депрессии. Это и вечное напряжение, и страх, что я о чем-нибудь проговорюсь. Это делает жизнь такой тяжелой». Роб хотел наклониться, коснуться ее, выразить симпатию и попытаться помочь. Но он не сделал этого. Он сильнее сжал румпель, и парус затрепетал. Тогда он ослабил хватку. С тех пор, как он силой заставил ее войти в капсулу, отношения между ними изменились. Ну и черт с ними. Существовали более важные вещи, о которых следовало позаботиться, чем его личные чувства. «У нас нет выбора». Его голос был безразличным, даже холодным. Он знал, что она смотрит на него, но не показал виду, что знает об этом. «Так случилось, что мы в этом дерьме по самую шею. Ты и я принимали участие в этом деле с самого начала. И мы будем там до конца. Не имеет значения, какой это будет конец. Мы здесь, чтобы работать. Сейчас давай-ка за работу». «Боже мой, как мы сильны и решительны сегодня!» Она с усилием выговаривала каждое слово. Ее лицо напряглось от гнева. Эта реакция продолжалась всего лишь мгновение. Затем она вытащила пригоршню соленой воды из-за борта и плеснула себе на лоб. Вода каплями стала стекать с ее щек. Когда она заговорила вновь, ее голос был спокоен. «Сожалею, я вела себя глупо. Я знаю, что было сделано. Есть ли какие-нибудь новые решения? Объединенные военные ставки?» «Нет, абсолютно без изменений. Они много говорят, выдвигают убедительные аргументы. Но результат всегда один и тот же. Нерешительность. Вечное разделение между ястребами и голубями, как всегда. Рекомендованное действие слишком опасно, и они до сих пор пребывают в состоянии нерешительности. Они хотят получить еще больше информации от Спрара. Он уже продемонстрировал диаграммы?» Надя покачала головой. «Нет, он говорит, что он не техник, и что это не по его полю деятельности. А детали слишком запутаны, чтобы их передавать через коммуникатор. Тогда мы находимся там же, где были месяц назад. Огромное количество заводов во всем мире строит компоненты для оружия Оуэнов, а жизненно необходимые цели, чтобы оно работало, находятся в руках Оуэнов. Оуэны не открывают свои секреты, и Блеттеры ведут себя подобным образом. Должен же существовать какой-нибудь путь, чтобы преодолеть это состояние». «Согласен, но какой? Береги голову, я собираюсь поворачивать». «Это, как вы говорите, 64-долларовый вопрос». Надя наклонила голову, пока он разворачивал над ней румпель. Парус обмяк, потеряв на некоторое время ветер. Затем снова наполнился на новом курсе. «Сегодня состоится конференция», — сказал Роб. «Первая встреча различных исследовательских групп. Я буду присутствовать в качестве наблюдателя и вручу послание от имени нашего народа. Вот почему мне надо встретиться с тобой, узнать, имеется ли какой-нибудь прогресс у вашей стороны». Ничего сколь-либо технически значимого или значимого с разведывательной точки зрения. Я либо присутствую, когда Спрар дает интервью, либо прослушиваю магнитную ленту позже. Все, о чем он говорит, абсолютно верно. Идентично переводу, который он дает нам. Я начинаю подозревать, что если бы мы были так же подозрительны относительно Блеттеров, было бы не так уж плохо. На основании каких улик? Они знают, что мы работали с Оином и могли изучить их язык. Они, возможно, ведут очень умную игру. И ты слышишь другую сторону, расположенную там, на Луне? Нет. Спрар надевает какие-то наушники. У нас не получается даже записать сигнал. У нас тоже. Они могут говорить нам что угодно. Мы снова поставлены перед необходимостью верить на слово, без каких-либо твердых доказательств. Есть ли еще что-нибудь, что можно вставить в рапорт? Только то, что мы снабжали их лунную базу атомным сырьем. Возмещаем энергию, истраченную в их операциях. Это все. Умное замечание сделано. У меня есть время для ланча перед тем, как я сяду в самолет. Присоединишься? Нет, я хотела сказать спасибо. Я не сержусь на тебя сегодня, Роб. Во всяком случае, именно сейчас. Я только хочу насладиться возможностью побыть одной. Подумать. Я по уши была занята работой с людьми. Засиживалась допоздна. Если ты дашь мне быстрый урок, как обращаться с этой каракатицей, я останусь в ней до конца дня. Это легко сделать. К тому часу, когда инструктаж был закончен, ему едва хватило времени, чтобы одеться и добраться до аэропорта. Он с жадностью проглотил гамбургер и поспешил наружу, к поджидающему его военному транспорту. Полет был непродолжительным, и когда самолет коснулся земли на Лоури-Хилл, военный эскорт уже ожидал его. Роб заглянул на виднеющийся на горизонте Денвер. Сержант за рулем обратил внимание на это и выплюнул большой комок табака на бетон. «Вы не сможете ничего отсюда увидеть, полковник», — сказал он. «Но они до сих пор вывозят оттуда тела. Не думаю, чтобы там было приятно пахло. Люди, собаки, кошки, птицы. Все сварились, взорвались и умерли». «Мы отомстим за это, сержант. Я не могу вам сказать, почему и как, за исключением того, что отомстим». «Приятно слышать это, сэр». Голос сержанта был флегматичным, спокойным. «Ребята подогреты, хотят сделать что-нибудь. У вас будет огромное количество добровольцев, если они вам понадобятся». «Я надеюсь, что понадобятся». Путешествие проходило в 4 этапа. По земле и по воздуху. В течение 2 последних этапов у Роба были завязаны глаза. Из-за всех этих предосторожностей он опоздал и был последним, кто добрался навстречу. Он скользнул в кресло, когда конференция уже началась. «Вначале я хочу попросить отчета у команды Ньюфо, так как их работа представляет интерес для всех нас». Большой холл для конференции был наполнен эхом и почти пуст. Несколько дюжин ученых, присутствующих здесь, разместились в первых рядах. Профессор Тилштон находился на кафедре, но он потеснился, когда туда взошел доктор Ликов. Окон в комнате не было по той причине, что она была выдолблена в сплошном монолите, в скалистых горах. Это была часть большого военного комплекса, который ученые на время заняли. Доктор Ликов разложил большую кипу бумаг на трибуне и прочистил горло. «Леди и джентльмены, у меня здесь предварительный отчет о том, что обнаружено нашей командой в корабле чужаков в городе Нью-Йорке. Первый осмотр показал, что все приборы в кабине управления были отключены от источника питания, что соответствует тому, что сделали Оины, когда привели в действие органы управления в присутствии наших наблюдателей. Таким образом, мы продолжаем попытки разобрать и исследовать различные части аппарата. Вначале процесс шел медленно, так как монтаж и крепление оказались неизвестных для нас типов. Специальные инструменты, сконструированные нами для этого, помогли при демонтаже. Все попытки изучить отдельные части аппарата провалились, и дальнейшие тесты дали возможность узнать, что все аппараты и приборы подверглись сильной перегрузке и выгорели внутри. По аудитории прокатился ропот тревоги при этом заявлении, и Тилштейн поднял руку, призывая к тишине. «Вам известно, что стало причиной этого?» – спросил он. Ликов кивнул. Посмотрев на прошедшие события, можно понять, что все очевидно. Когда Хесби вошел в кабину управления, некоторое количество приборов функционировало. Когда он деактивировал бомбу, то, очевидно, замкнул и уничтожил часть аппаратуры. Это согласуется с последующими попытками препятствовать нам в любом понимании технологии чужаков. Ликов перевернул страницу в записях и продолжал. Затем мы провели доскональные исследования аппаратуры, но в основном все было уничтожено. Как бы там ни было, мы изолировали то, что кажется главным управляющим узлом и установкой питания. Оба эти узла сконструированы из материала, физически сходного с металлом, но с некоторыми необычными характеристиками. В основном мы не можем приблизиться к разрешению разгадки вещества. Мы не можем разрезать его, просверлить, а также провести его химический анализ. Это, как вы понимаете, наше главное препятствие. Во всяком случае, анализ источника питания показал, что топливом служит радиоактивное вещество. Если только экран не повлиял на результаты исследований, то это изотоп урана, уран-235. На данный момент это предел наших знаний. Профессор Тилштейн поднял руку, чтобы прервать шумную дискуссию. Пожалуйста, комментарии последуют за финальным рапортом. Принимая во внимание природу рапорта доктора Ликоффа, я изменил наш порядок выступлений и по требованию мистера Делгварда представляю ему сделать краткий комментарий. Высокий датчанин медленно поднялся с кресла и повернулся лицом к собравшейся аудитории. До тех пор, пока не закончились доклады, необходимо сказать, что мы производим некоторое количество компонентов по всему миру для дальнейшей пересылки на антарктическую базу. Доставка этих компонентов была задержана из-за экстренного приоритета транспортировки. Как мы знаем, оружие защиты получает энергию из урана-235. Воины сообщили, что большинство его было истрачено в течение первого обстрела крепости, перед тем, как она достигла Луны. Из-за этого большое количество крайне необходимого и очень сильного источника энергии, изотопа урана, сейчас на пути туда. «Не заставляйте меня повторять», — сказал Тилштейн, перекрикивая голоса в зале. «Мы обсудим эти сообщения после того, как будут сделаны все доклады. Следующий докладчик — доктор Хайзерман. Он проводил анализ оружия Оэнов». Доктор Хайзерман рывком запрыгнул на возвышение, держа руки в карманах пиджака. «Я не принес с собой бумаг», — сказал он. «Мой рапорт будет кратким. Мы имеем в наличии образцы всех компонентов, которые сейчас производятся на многочисленных заводах. Используя фотографии, сделанные на антарктической базе, мы собрали одно из этих орудий. Части великолепно подошли друг к другу. Внешне то, что мы собрали, выглядит как одно из этих орудий. Но оно не функционирует. В основном это прекрасно настроенная антенна для передачи на фиксированной частоте. Электронное нутро отсутствует. Итак, мы можем только предполагать, что они начинили их сами. Без их компонентов то, что мы сейчас имеем, ничто, кроме очень дорогостоящей кучи хлама». Внимание Роба было отвлечено кем-то, кто нагнулся и быстро зашептал ему в ухо. «Полковник Хейвард?» Роб повернулся и кивнул юному офицеру, который скользнул в соседнее с ним кресло. «Вас просят на коммуникационную линию, сэр. Следуйте за мной». Они прошли через 3 поста вооруженной охраны, предъявили удостоверение личности и вошли в комнату связи. «Очень необычно», — сказал офицер-шифровальщик. «Сообщение исключительно для вас. Оно сейчас в машине. Если вы нажмете на эту кнопку, то получите его на экран. Нажатием вот этой кнопки вы сотрете его из памяти. Я выйду». Роб ждал, пока не услышал, что дверь закрылась, затем включил компьютер. Зажегся дисплей. «Срочно прибудьте в Вашингтон. Объединенная военная ставка приняла решение. Немедленная вооруженная акция. Беннингтон».